Когда она еще была ребенком, только-только начавшим ходить, мне приходилось присматривать за ней, когда ее мать бывала занята, и я заплакала, потому что мне предстояло смотреть, как малышка умрет. Но вот через час миссис Баррон вернулась, а жар у Эгвейн уже спал. Это ее удивило, но ее больше заботила я, чем Эгвейн. По-моему, она считала, что я дала ребенку некое снадобье, и была слишком напугана, чтобы в этом признаться. Я всегда думала, что она старалась успокоить меня, убедить, чтобы я поняла, что не причинила вреда Эгвейн. Через неделю после этого у миссис Баррон в гостиной я упала на пол, то дрожа, как от холода, то пылая, будто в огне. Она уложила меня в постель, но к ужину у меня все прошло. Договорив, Найниф уронила голову на руки. «Айседай выбрала хороший пример», — подумала она. «Испепели ее свет. Пользоваться силой, будто Айседай. Презренная Айседай, друг темного». «Тебе очень повезло», — произнесла Морейн. И Найниф села прямо. Лан отступил от женщин, будто их разговор вовсе не его дело, и занялся седлом Мандарба, даже не оборачиваясь к ним. «Повезло», — усмехнулась Найниф. «Ты овладела грубым контролем над силой, пусть даже прикосновение к истинному источнику у тебя пока еще приходит от случая к случаю. Если бы тебе не удалось этого сделать, сила, в конце концов, убила бы тебя. Как она, по всей вероятности, убьет Эгвейн, если тебе удастся не пустить ее в Тар-Валон. Если я научилась контролировать...» У Найниф перехватило дыхание. Это было все равно, что полностью признать, что она может делать все то, о чем говорила Айседай. Если я научилась контролировать это, значит, и она может найти ключ. Значит, ей нет нужды отправляться в Тар-Валон, где ее обязательно впутают в ваши интриги. Морейн медленно покачала головой. «Айседай по всему миру разыскивает девушек, которые могут сами, без посторонней помощи, дотягиваться до истинного источника, и ищут с тем же усердием, как и способных на это мужчин. Главное здесь не желание увеличить число Айседай, или, скажем, не только оно, и не опасение, что эти женщины употребят силу во зло, грубого контроля над силой, которого они могут достичь, если свет осияет их. Редко хватает на то, чтобы причинить жизни значительный вред, ибо по-настоящему касаться истинного источника возможно лишь под руководством наставницы. А иначе эта способность вне их власти и проявляется лишь случайно. И, разумеется, они не впадают в безумие, которое ввергает мужчин во зло, или искажает мир в их глазах. Мы стремимся сохранить им жизнь и спасти жизнь тех, кому никогда не овладеть вообще никаким контролем. Тот жар и озноб, что были у меня, не могут никого убить, — настаивала Найниф. Ни за три, ни за четыре часа. Со мной было и другое, и это тоже не могло бы никого убить. А через несколько месяцев все недомогания прошли. Что скажете? «Это были всего лишь отклики», — терпеливо отвечала Морейн. «С каждым разом все меньше различия по времени между появлением отклика и реальным прикосновением к источнику. И так будет до тех пор, пока отклик и источник не сольются. Потом не бывает никаких заметных проявлений, но это все равно, что начали тикать часы. Год, два года. Я знала одну женщину, которая прожила 5 лет. Из 4 женщин, имеющих такие способности от рождения, как у тебя и у Эгвейн, 3 умрут, если мы не найдем их и не обучим. Гибель их будет не столь ужасной, как у мужчин, но никакую смерть нельзя назвать приятной. Конвульсии. Стоны. Это длится целыми днями, и раз агония началась, ничто не предотвратит гибель, даже если в Все Ази Седай Тарвалоны соберутся вместе у постели умирающей. Вы лжете? Разузнали обо мне в Эмондовом лугу? Об огневице Костоломке вы узнали у Эгвейн и о моих жаре ознобах? Обо всем? Остальное выдумали. Ты же знаешь, что это не так, — мягко сказала Мурейн. Очень неохотно, более неохотно, чем делала что-либо в своей жизни, Найниф кивнула. В ее последней упрямой попытке не согласиться с очевидным не было никакого смысла, сколь бы неприятной не предстала перед Найниф истина. Первая ученица миссис Баррон умерла именно так, как описала Айс Седа, еще когда Найниф играла в куклы. И нечто подобное случилось с молодой женщиной в Дивенрайт всего несколько лет назад. Она тоже была ученицей у мудрой, и она умела слушать ветер. «Думаю, у тебя огромный потенциал», — продолжала Мурейн. «После обучения тебе под силу стать даже более сильной, чем Эгвейн. А она, я полагаю, может стать одной из наиболее могущественных Айс Седай за последнее столетие». Найниф отшатнулась от Айс Седай, словно та вмиг превратилась в гадюку. «Нет! Я не хочу иметь ничего общего с...» «С чем? С собой?» Она тяжело опустилась на землю, голос ее нерешительно задрожал. «Прошу вас, не говорите об этом никому. Пожалуйста». Это слово почти застряло у Найниф в горле. Ей легче было бы, если б сейчас появились троллоки, чем вынуждена произнести «пожалуйста» этой женщине. Но Мурейн лишь кивнула, давая девушке обещание, и Найниф обрела часть своего былого настроения. «Но ваши слова никак не проясняют, чего вы хотите от Ранда, Мэтта и Перрина?» «Они нужны темному», — ответила Мурейн. «Если что-то понадобилось темному, я всячески буду препятствовать его желанию. Может ли быть причина проще или важнее?» Мурейн допила чай, поглядывая на Найниф поверх чашки. «Лан, нам пора в путь. Думаю, отправимся на юг. Боюсь, мудрая не будет нас сопровождать». Губы Найниф сжались в ниточку от того, каким тоном Айс Седай произнесла слово «мудрая». Казалось, в нем прозвучала насмешка над девчонкой, которая отвергает нечто великое в пользу чего-то ничтожного. «Она не хочет брать меня с собой. Она пытается настроить меня, чтобы я вернулась обратно домой и оставила ребят наедине с нею. Нет-нет, я отправляюсь с вами. Вы меня не остановите». «Никто не станет удерживать вас здесь», — присоединился к беседе женщин Лан. Он опорожнил котелок над костром и перемешал угли палкой. «Часть узора?» — обратился он к Мурейн. «Возможно, и так», — задумчиво ответила она. «Мне нужно бы поговорить с Мин. Как видите, Найниф вас приглашают отправиться вместе с нами». В словах Лана проскользнула едва заметная пауза, намек на непроизнесенное «Седай» после ее имени. Найниф сердито вскинулась, приняв подобное обращение к себе за насмешку, и еще от того, что эти двое разговаривают в ее присутствии о своем, о тех делах, о которых она ничего не знала, потому и не понимала, о чем идет речь. Даже из вежливости, не потрудившись объяснить ей хоть что-то, но доставлять этой паре удовольствие своими вопросами ей не хотелось. Страж продолжал заниматься приготовлениями к отъезду. Его скупые движения были так выверены и расчетливо быстры, что очень скоро он закончил. Переметные сумы, одеяла и прочие вьюки уже оказались приторочены позади седел Мандарба и Алдиб. «Я приведу вашу лошадь», — сказал Лан Найниф, затянув последний ремешок. Он направился вверх по береговому откосу, и девушка незаметно улыбнулась. После того, как она, необнаруженная, наблюдала за ним, он собрался найти ее лошадь сам, без ее помощи. Ему предстоит узнать, что по пути сюда она оставила за собой в лесу не так уж много следов. Будет приятно, когда он вернется с пустыми руками. «Почему на юг?» — спросила Найниф у Морейн. «Я слышала, как вы сказали, будто один из мальчиков пересек реку. И как вы об этом узнали?» «Каждому из юношей я вручила подарок на память. Он создал в некотором роде узы между ними и мною. Пока они живы и монеты с ними, я в силах найти ребят». Взгляд Найниф метнулся в сторону, куда ушел страж, и Морейн покачала головой. «Нет, не такие. Эти узы лишь дают мне возможность знать, живы ли мальчики, и если мы разлучимся, помогут найти их». «Ну как? Разве не предусмотрительно в сложившихся обстоятельствах?» «Мне вообще не нравится, что нечто связывает вас с кем-то из Эммондова луга, с прежним упрямством», — заявила Найниф. «Но если это поможет нам найти их...» «Поможет. Если бы я могла, то сначала нагнала бы того парня, который переправился через реку». В голосе Айси Дай на миг послышалось сожаление. «Он всего в нескольких милях от нас, но мне нельзя терять время. Теперь, когда троллоки исчезли, он вполне может продолжить свой путь до Беломостья в безопасности. Пока ему ничего не угрожает. Двоим, что отправились вниз по реке, я, возможно, нужна больше. Монет своих они лишились, и к тому же есть мурдраалы, которые преследуют их или же пытаются перехватить всех нас у Беломостья». Морейн вздохнула. «Сначала я должна позаботиться о самом неотложном». «Мурдраалы могут убить их», — сказал Найниф. Морейн чуть качнула отрицательно головой, словно подобное предположение представлялось ей чересчур легковесным, чтобы о нем вообще стоило говорить. Найниф поджала губы. «Тогда где Эгвейн? О ней вы и словом не обмолвились?» «Не знаю», — произнесла Морейн, — «но надеюсь, что она в безопасности». «Не знаете? Надеетесь? Но к чему была вся ваша болтовня о том, чтобы спасти ей жизнь, отведя девушку в Тарвалон, если она, несмотря на все ваши знания, может погибнуть?» «Можно было бы поискать ее и дать мурдраалам больше времени для их действий, прежде чем я успею явиться на помощь двум молодым парням, которые двинулись на юг. Темному нужны именно они, а отнюдь не она. Им нет никакого дела до Эгвейн, пока остается непойманной их истинная жертва». Найниф припомнила свою неожиданно закончившуюся встречу с троллоками, но отказывалась признать разумным то, что говорила Морейн. «Поэтому для вас лучше всего предположить, что девочка жива, если ей повезло. Жива, может быть, одна одинешенька, напугана, даже ранена. В нескольких днях пути до ближайшей деревни, и нет никакой опоры с ней рядом, не считая нас. А вы намерены бросить ее на произвол судьбы. С тем же успехом она может найти себе защитника в том парне, который переправился через реку. Или уже на пути к Беломостью с двумя другими. В любом случае, троллоков, могущих ей угрожать, здесь нет, а она сильная, смышленая девочка и вполне способна сама добраться до Беломостья, если потребуется. Вы по-прежнему настаиваете, что ей нужна помощь, или же попытаетесь помочь тем, кто в ней, как нам известно, явно нуждается? Вы хотите, чтобы я стала искать ее и бросила бы юноши на произвол судьбы и мурдраалов, которые гонятся за ними? Так же, как я надеюсь, что Эгвейн в безопасности, я, Найниф, борюсь против темного, и сейчас именно это направляет мой путь. На спокойном лице Морейн не дрогнул ни один мускул. В ее ровном голосе не проскользнуло ни одной тревожной нотки, когда она перечисляла ужасные альтернативы. Найниф хотелось закричать на нее. Смогнув слезы, она отвернулась, чтобы Айси Дай не увидела ее лица. «Свет! Мудрой положено заботиться обо всех ее подопечных. Почему именно мне приходится сталкиваться с подобным выбором?» «Вот Илан», — сказала Морейн, поднимаясь и расправляя плащ на своих плечах. То, что страж вывел из-за деревьев ее лошадь, уже не так больно задело самолюбие Найниф. Когда он протянул ей поводья, она по-прежнему поджимала губы. Заметь она на его лице хотя бы след скрываемого злорадства, вместо невыносимого, каменно-спокойного выражения, это послужило бы поддержкой ее душевному состоянию. Когда Алан увидел лицо Найниф, глаза его расширились, и она повернулась к нему спиной, чтобы стереть слезы со щек. «Как он смеет насмехаться над моими слезами?» «Вы идете, мудрая?» — невозмутимо спросила Морейн. Найниф окинула последним долгим взглядом лес, гадая, не там ли где-то прячется Эгвейн, а потом с поникшей головой уселась в седло. Лан и Морейн уже сидели верхом, поворачивая своих лошадей на юг. Найниф поехала следом за ними, выпрямив спину, не позволяя себе оглянуться назад. Вместо этого она впилась взором в Морейн. «Айс Седай столь уверена в своем могуществе и в своих планах», — думала она, — «но если они не найдут Эгвейн и мальчиков, всех их живыми и невредимыми, все могущество Морейн не защитит ее. Вся ее сила, Айс Седай, я могу воспользоваться ею вот так, женщина. Ты сама мне так сказала. Я могу воспользоваться ею против тебя».